Глава 49. О сынах Аммона. Так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Милхом завладел Гадом, и народ его в городах Гада обитает? Но настанут дни, говорит Господь, когда по воле моей зазвучат боевые кличи возле Раввы Аммонитской. Станет она грудой развалин, сгорят в огне ее дочери, и будет Израиль властвовать над властителями своими, говорит Господь. Плач, Хешбон, ибо Ай разграблен. Дочери Раввы, рыдайте, в дерюгу оденьтесь, плачьте, вдоль оград скитайтесь, ибо пойдет Милхом в изгнание, и жрецы его, и вельможи. Что долинами своими ты кичишься? Погибла твоя долина. Дочь неверная, на сокровища свои ты уповала. Кто против меня выступит? Я пошлю на тебя ужас, говорит Господь Бог воинств, со всех сторон. Будете вы изгнаны, рассеяны, и никто не соберет скитальцев обратно. Но после этого переменю я участь сынов Аммона, говорит Господь. Об Эдоме. Так говорит Господь воинств. Неужели мудрость в Тимане иссякла, рассудка не стала у разумных, прогнила их мудрость? Без оглядки бегите, в пещерах прячьте жители Дедана, ибо я посылаю беду Исаву. Час настал, я его покараю. Если бы сборщики винограда к тебе явились, оставили бы они немного ягод, если бы воры пришли ночью, украли бы, сколько им нужно. Я же до нога оберу Исава, тайники его открою, не сможет он укрыться. Сыновья его ограблены, и братья его и соседи, нет его больше. Но оставь своих сирот, и я сохраню им жизнь, и пусть вдовы твои на меня уповают. Так говорит Господь. Даже те, кто не заслужил этого, до дна и запьют чашу. Неужели ты избежишь кары? Не избежишь ты кары. До дна и запьешь чашу. Клянусь собою, говорит Господь, на ужас, позор, опустошение и проклятие обречена Бацра, и все города ее навеки станут руинами. Весть я слышал от Господа, вестник народом послан. Собирайтесь, против него идите, на битву вставайте. Я сделаю тебя ничтожным средь народов, средь людей презренным. На свирепость свою ты понадеялся, на дерзкое свое сердце, о, живущий в расселинах скал, горных вершин владыка. Словно орел ты свил гнездо в вышине, но я не свергну тебя оттуда, говорит Господь. Эдом обречен на ужас, и всякий, кто пройдет мимо, ужаснется, присвистнет, рано его увидев. Как на развалинах Содома и Гоморры, и городов соседних, так и там человек не поселится, не будут жить люди. Словно лев, что из зарослей при Иордане на цветущее пастбище вышел, так и я, погоню эдомитян внезапно, нападу на баранов их лучших. Ибо кто мне подобен, кто меня призовет к ответу, и какой пастух предо мною выстоит? Слушайте, что решил Господь об Эдоме, что задумал он против жителей Тимана. И ягнят утащат из стада, вместе с ними и пастбище он погубит. И от шума земля содрогнется, донесется крик до моря сов. Поднимется орел, на добычу он устремится, над Бацрой раскинет крылья. И в тот день воины Эдома затрепещут, словно роженицы. О Дамаске. Хамат и Арпад в смятении, ибо злую весть они услыхали. Мечутся они от страха, так волнуется море, не может стихнуть. Обессилел Дамаск, обращен в бегство, дрожь его охватила, боли и муки объяли, словно роженицу. Неужели славный город оставлен, радости моей город? На улицах его падут юноши, и все воины его в тот день погибнут, говорит Господь воинств. Я придам огню стены Дамаска, огонь пожрет чертоги Бен-Хадада. А Кидарии — царство Хацора, которое сокрушил Навуходоносор, царь Вавилона. Так говорит Господь. Против Кидара войной идите, грабьте сынов Востока. Шатры и стада у них отнимите, заберите полотнища, утварь, верблюдов, кричите им, кругом ужас. Бегите, скитайтесь, в пещерах прячьтесь, жители Хацора, говорит Господь. Навуходоносор, царь Вавилона, принял о вас решение, замысел его против вас. Идите войною против народа безмятежного, живущего спокойно, говорит Господь. Нет у него ни дверей, ни засовов, он живет, не тревожимый никем. Их верблюды станут чужой добычей, их шумные стада врагам достанутся. По всем ветрам я рассею тех, кто виски себе бреет. Со всех сторон пошлю на них беды, — говорит Господь. Станет Хацор приютом шакалов, навеки пустыней. Не поселится там человек, не будут жить люди. Вот слово Господа об Эламе, которое было пророку Иеремии в начале правления Сидекии, царя Иудеи. Так говорит Господь воинств. Я сломаю лук Элама, его главную силу. Я пошлю на Элам четыре ветра с четырех концов неба и развею Элам по ветрам этим. И не будет такого народа, в чью страну не пришли бы изгнанники из Элама. Я заставлю Элам трепетать перед его врагами, перед теми, кто гибели его жаждет. Я беду на него пошлю, гнев мой и ярость, говорит Господь. Гнать его буду мечом, полностью уничтожу. Престол мой в Эламе поставлю, истреблю там царя и вельмож, говорит Господь. Но во дни грядущие переменю я участь Элама, говорит Господь.